Струан хотел, чтобы голос его звучал спокойно и веско, но не справился со своим отчаянием и выпалил: «Я хочу жениться на ней, и меня сводит с ума то, что я лежу здесь, как лежу здесь беспомощный ради Создателя. Ведь я не могу пока даже встать с кровати, не могу мочиться и вообще ни черта не могу ни есть, ни пить. Что бы я ни делал, внутренности режет, как ножом. Я схожу с ума, и сколько ни стараюсь, мне кажется, я не поправляюсь ни на йоту». Он продолжал бушевать, пока не ослабел. Хоук просто молча слушал его. Наконец Струан замолчал. Потом пробормотал еще одно извинение. «Можно тебя осмотреть?» «Да, да, конечно». С огромной осторожностью Хоук обследовал его. Приложил ухо к груди и послушал сердце, заглянул в рот, взял пульс, пристально рассмотрел рану и понюхал ее. Его пальцы нажимали на стенки живота, нащупывая внутренние органы, определяя серьезность повреждений. «Вот так больно? А так? Вот здесь болит меньше?» Каждое, даже самое легкое нажатие исторгало из Малкольма стон. Наконец Хоук выпрямился. Струан первым нарушил молчание. «Ну?» «Бэбкот просто замечательно справился с тем, что к настоящему времени уже прикончило бы нормального человека». Слова Хоуга были взвешены и полны уверенности. «А сейчас мы попробуем провести один эксперимент». Он мягко взял ноги Струана и помог ему сесть на краю кровати. Потом, обняв Малкольма рукой за плечи и с неожиданной силой приняв на себя большую часть его веса, он помог ему встать. «Осторожно!» Струан не мог пока стоять, выпрямившись без посторонней помощи, но он получил впечатление того, что стоит, и это ободрило его. Через секунду-другую Хоук бережно уложил его назад в постель. Сердце юноши тяжело стучало от боли, но он испытал огромное удовлетворение. «Спасибо!» Доктор грузно сел в кресло и тоже некоторое время приходил в себя, восстанавливая силы. Потом сказал: «Сейчас я оставлю тебя. Мне нужно распаковать вещи. Я бы хотел, чтобы ты отдохнул. После того, как я повидаюсь с Бэбкотом, я вернусь. Вероятнее всего, мы вернемся вместе. Тогда и поговорим. Хорошо?» «Да. И спасибо, Рональд». Вместо ответа Хоук просто похлопал его по руке, взял свой чемоданчик и шляпу и вышел. Когда Струан остался один, слезы побежали по его щекам. И с этими счастливыми слезами он уснул. Проснувшись, он почувствовал себя отдохнувшим, впервые посвежевшим, и некоторое время лежал неподвижно, ликуя при мысли, что сумел встать с кровати, пусть с чьей-то помощью, но все же он стоял на ногах, а это уже неплохое начало. И что теперь... Теперь у него есть настоящий союзник. С кровати, где он лежал, слегка повернувшись на левый бок, ему было видно в окно море. Море он одновременно и любил, и ненавидел, и никогда не чувствовал себя там спокойно, страшась его, потому что оно было своенравно и непредсказуемо, как в тот солнечный день, когда близнецы с боцманом на веслах отошли от берега на какую-то сотню ярдов, и вдруг поднялась волна, перевернула лодку, они попали в течение, и оно увлекло их на дно. А ведь все трое умели плавать. Близнецы вообще чувствовали себя, как рыбы в воде. Но оба погибли. Выплыл только моряк. Шок, который они тогда испытали, опустошил его душу и едва не убил его отца. Его мать впала в ходячую кому, как это всегда бывало с ней в несчастье, повторяя беспрестанно: «На все воля Божья, мы должны жить дальше». Горизонт манил к себе. Вскоре я должен буду вернуться в Гонконг, чтобы встать во главе компании. Через неделю или чуть больше. Спешить некуда. Времени довольно. Который теперь час? Поворачиваться и смотреть на часы было не нужно. Высота солнца подсказывала ему, что сейчас примерно полдень. И он подумал, что обычно заказывал в это время славный кровавый ростбиф с густым соусом и поджаренной картошкой и йоркширский пудинг, чашку или две нарезанного кубиками запеченного цыпленка с жареным рисом и овощами и другие китайские блюда, которые готовила Аток и которые он ел с большим удовольствием, сколько бы его мать, братья и сестры не говорили, что они безвкусны, совершенно непитательны, наверняка отравлены и годятся только для язычников. Негромкий звук. Анжелика, свернувшись калачиком, сидела в огромном кресле, в нем она казалась совсем маленькой. Все ее лицо было залито слезами, никогда еще он не видел ее такой несчастной. Господи! Что случилось? Я погибла. Слезы опять покатились по щекам. Ради бога, объясни, о чем ты говоришь? Это... Оно пришло с сегодняшней почты. Она встала и протянула ему письмо. Попробовала сказать что-то, но не смогла. Он вытянул руку, чтобы взять его, и так резко повернулся при этом, что едва удержался от стона. Бумага была зеленого цвета, как и конверт. В правом углу стояла «Гонконг, 23 сентября». Письмо на именном бланке Гири Шо, главы компании «Братья Ришо», было написано по-французски. Струан на этом языке читал вполне сносно. «Дорогая Анжелика, пишу в спешке. Сделка, о которой я писал тебе, окончилась не слишком удачно. Мои португальские партнеры в Макао обманули меня, поэтому я понес большие убытки. Весь мой нынешний капитал исчез, и ты можешь услышать лживые слухи, распространяемые моими ненавистниками, что я не в состоянии найти новый кредит, и поэтому, мол, компанию собираются пустить с молотка. Не верим. Наше будущее прекрасно, можешь не беспокоиться, я полностью контролирую ситуацию. Это письмо отправится с завтрашним пакетботом. Я взял билет на американский пароход «Либерти», который отправляется сегодня в Бангкок, где мне обещали предоставить кредит некие французские источники. Я напишу тебе оттуда, а пока остаюсь твоим преданным отцом. Постскриптум. К этому времени до тебя уже, наверное, дошла печальная, хотя и не ставшая неожиданностью, весть о кончине Кулума Струана. Мы только что получили известие о гнусном нападении японцев на Малкольма. От души надеюсь, что юноша ранен не слишком серьезно. Пожалуйста, пожелай ему от моего имени благополучия и передай, что я надеюсь на его скорейшее выздоровление. В голове Струана царило смятение. Так почему же ты погибла? Он забрал все мои деньги. — проговорила она сквозь слезы. — Украл все мои деньги. Потерял их тоже. Он вор. И теперь у меня нет ничего в целом мире. Он украл все, что у меня было. О, Малкольм, что мне делать? — Анжелика, послушай. Она выглядела так сиротливо, так мелодраматично, что он едва не рассмеялся. Ради всего святого, послушай. Это не беда. Я могу дать тебе столько денег, сколько пона... — Я не могу принимать деньги от тебя! — воскликнула она сквозь слезы. — Это против приличий! — Почему, собственно? Ведь мы скоро поженимся, разве нет? Рыдания прекратились. — Мы поженимся? — Да. Мы сегодня же объявим о помолвке. — Но отец... «Он?» — она по-детски шмыгнула носом, вытирая слезы. «Я говорила с Андре. Он уверен, что никакой сделки ни в Макао, ни в каком-то другом месте не было и в помине. Похоже, отец часто играл и, должно быть, просто проиграл все эти деньги. Он даже давал обещание, обещал Анри Саратару, что бросит играть и оплатит все свои счета. Все это знали, кроме меня. О, Малкольм, я даже не подозревала об этом. Я чувствую себя так ужасно, что, наверное, умру. Отец украл мои деньги, а ведь он клялся, что у него мои деньги будут в целости и сохранности. Она снова зарыдала, подбежала к нему и упала на колени рядом с кроватью, зарывшись лицом в покрывало. Он нежно провел рукой по ее волосам, чувствуя себя очень сильным и уверенным. Дверь открылась, и в комнату вплыла Аток. — Убирайся! — заревел он. — Дзюнелемо! Та бросилась вон. По-настоящему напуганная Анжелика сильнее вжалась в покрывало. Она еще ни разу не видела его в гневе. Он продолжал гладить ее волосы. — Не волнуйся, дорогая. Не переживай за отца. Потом я подумаю, чем мы можем помочь ему. А сейчас ты не должна расстраиваться, я забочусь о тебе. Его голос звучал так нежно. Всхлипывания стали тише, огромная тяжесть упала с ее плеч. Она открыла ему правду и рассказала об отце прежде, чем это сделали другие. А он как будто совсем не расстроился. «Андре — гений», — подумала она, слабее от облегчения. Он поклялся, что именно такой и будет реакция Малкольма. «Просто будьте откровенны с ним, Анжелика. Расскажите Малкольму всю правду, что вы не знали, что ваш отец игрок, что сегодня вы впервые услышали об этом, и это потрясло вас так, что не высказать словами, что ваш отец украл все ваши деньги». Очень важно, чтобы вы употребили слово «украл» и «вор». Расскажите ему правду. Покажите письмо, и при достаточном количестве слез и нежности это привяжет его к вам навеки. — Но, Андре, — возразила она с несчастным видом, — я не осмелилась показать ему письмо отца. Просто не осмелюсь. Он пишет в постскриптуме такие ужасные вещи. — Смотрите, без второй страницы постскриптум кончается словами «Я надеюсь на его скорейшее выздоровление». Лучше и быть не может. Вторая страница. Какая вторая страница? Смотрите, она разорвана и никогда не существовала. Гибкие пальцы Андре подклеили последний клочок восстановленной второй страницы на место. — Ну вот, Анри, — сказал он, и через стол подтолкнул лист к нему. — Читайте и судите сами. Ему не составило никакого труда вновь собрать страницу из обрывков, которые он небрежно швырнул на ее глазах в корзину для мусора. Они находились в кабинете Саратара. Дверь была заперта. Страница гласила. «И я также надеюсь, помнишь, мы говорили об этом, что ты сумеешь в самом скором времени добиться помолвки и брака любыми средствами, какие будут необходимы. Он самый завидный жених и жизненно важен для нашего будущего, особенно твоего. Струан раз и навсегда решит все проблемы братьев Ришо. Ничего, что он британец, слишком молод или еще там что-нибудь. Теперь он тайпен компании Струана и сможет обеспечить нам безбедное будущее. Будь взрослой, Анжелика. Сделай все необходимое, чтобы привязать его к себе. Потому что твое будущее сейчас протерлось до ниток. Мне не по душе шантаж. Андре вспыхнул. «Мне не по душе многие из тех методов, к которым мне приходится прибегать для достижения наших. Я повторяю, наших целей». Он положил страницу, исписанную ровным красивым почерком, в свой карман. «Пущенный по рукам в свете или опубликованный со всеми деталями, этот документ уничтожит Анжелику. В суде он будет равносилен приговору. Возможно, он лишь доказывает правду, что она искательница приключений, вступившая в заговор со своим отцом, который в лучшем случае может считаться беспутным игроком и скоро будет объявлен банкротом, как и ее дядя. Что же касается подталкивания ее куда-то, так я говорю ей лишь то, что она сама хочет знать и повторять, чтобы помочь ей. Это ведь она оказалась в трудном положении, не я и не вы. Саратар вздохнул. Печально, печально, что она так запуталась. Да, однако она запуталась, не так ли? Это нам на руку. Губы Андре улыбнулись, но не глаза. И на руку лично вам, месье. При разумном подходе это гарантировало бы вам ее полную покорность и покладистость. Не так ли, если бы ваше бесспорное очарование подвело вас, в чем я сомневаюсь? Саратар не улыбнулся. — А вы, Андре, что вы собираетесь делать по поводу Ханы, вашего цветка? Андре резко вскинул на него глаза. Цветок умер. — Да, и при таких странных обстоятельствах. — Ничего странного, — сказал Андре, и глаза его вдруг стали холодными и неподвижными, как у рептилии. — Она покончила с собой. Ее нашли с перерезанным горлом. — Перерезанным вашим ножом. Мама-сан говорит, вы провели с ней ночь, как обычно. Андре пытался понять, почему вдруг Саратар стал так настойчив в своих расспросах. «Это так. Но вас это не касается». «Боюсь, что касается». «Вчера местный чиновник Бакуфу прислал официальный запрос на информацию по этому делу». «Скажите ему, пусть пойдет и совершит сеппуку». «Хана, цветок, была особенной». «Да, она принадлежала мне, да». Я заплатил самую высокую цену, чтобы спать с ней, но она по-прежнему оставалась лишь частью ивового мира. Как вы столь справедливо заметили, люди созданы из лжи и полуправд. В жалобе говорится, что у вас с ней вышла жестокая ссора, потому что она взяла себе любовника. У нас была ссора, да. Я хотел убить ее, да. «Но не по этой причине», — пробормотал Андре, задыхаясь. «Правда? Правда заключается в том, что у нее действительно были клиенты. Трое! В другом доме, но это было... Это было до того, как она стала моей собственностью. Один из них заразил ее дурной болезнью. Она передала ее мне». «Монтье!» «Сифилис?» — вымолвил Саратар, цепенея от ужаса. «Да». «Мон Дью! Вы уверены?» «Да». Андре встал, подошел к буфету, налил себе коньяка и выпил. «Бепкот подтвердил это месяц назад. Диагноз точен. Это могла быть только она. Когда я спросил ее об этом...» Она снова возникла у него перед глазами. Они были в их маленьком домике в саду дома трех карпов. Хана смотрела на него снизу вверх. На безукоризненном овале ее лица застыло слегка встревоженное выражение. Ей было всего 17 лет, и ростом она не превышала 5 футов. «Ай, гомен насай, Фурансусан! Пятно, как васа, но год назад мой пятно сукоси. Маленький, хай, маленький! Фурансусан сукоси, нет праха и уходить совсем!» Тихо прощебетала она с нежной улыбкой на обычной своей смеси японского и кусочков английского, неизменно выговаривая «р» вместо «л». «Хана говорит, мама-сан! Мама-сан говорит, доктор, смотреть! Он говорит, нет прохой! Нет прохой пятно!» «Но потому что то река начинать по-дуски спать, и я маленький. Доктор говорить, молитвы в храм и лекарства пить. Бррр, только немножко недери, потом все уходить совсем. Она радостно добавила, все уходить совсем. Это никуда не ушло совсем. Почему сердится? Нет проха думать. Я молитвы в храм син, то, как доктор говорить. Много тейров давать монах я кесать. Ее лицо весело сморщилось. Кусать бяка лекарства. Немножко недери, потом все проходить. Это не прошло. И не пройдет. Лекарства нет. Она странно посмотрела на него. Все проходить, ты смотреть меня. Мой без одежды. Весь сколько раз, хей. Конечно, все уходить совсем. Ради Христа, да не прошло это. Она опять на секунду нахмурилась, потом пожала плечами. Карма, не? Он взорвался. Это потрясло ее. Она тут же уткнулась головой в татами и принялась жалобно просить у него прощения. Нет, прохой, Фуран Сусан, все уходить, доктор говорит, все уходить. Вас обидит этот доктор, скоро можно, все уходить. Снаружи за стенами Сёдзи он слышал шепот и чьи-то шаги. Ты должна показаться английскому доктору. Сердце, как молот, стучало в ушах. Он старался говорить внятно, понимая, что идти к врачу, любому врачу, бесполезно, и что хотя иногда проявление болезни удавалось остановить, иногда удавалось, так же неотвратимо, как завтрашний рассвет, болезнь рано или поздно брала свое. — Ты что? — Не понимаешь! — пронзительно закричал он. — Лекарства нет! Она лишь замерла, не отрывая лба от татами, дрожа, как покалеченный щенок, и повторяя монотонно «Нет проха! Фуран Сусан, нет проха! Все уходить!» Сделав над собой усилие, он вернулся к действительности и вновь посмотрел на Саратара. Когда я расспросил ее об этом, она сказала, что ее вылечили год назад. Она поверила. Конечно же, она поверила и считала, что излечилась. О, да, я кричал на нее, спрашивал, почему она не сказала ничего Райко-сан. А она пробормотала что-то вроде, чего было рассказывать, доктор сказал, что все прошло, и ее мама-сан сама сказала бы Райко-сан, если бы это было важно. Но это же ужасно, Андре! Бэбкот осмотрел ее? Нет. Еще глоток коньяка. Но он не ощутил его привычной крепости. Потом заговорил торопливо, спеша, наконец, излить душу кому-нибудь. Бэбкот сказал мне, что болезнь. Он сказал, что на ранней стадии заразившаяся женщина может оказаться без всяких признаков совершенно, что она не всегда будет передавать тебе болезнь не всякий раз, когда ты с нею спишь. Один Господь знает, почему это так. Но рано или поздно это неизбежно произойдет, если продолжать жить с ней, и как только появляется язва, тебе конец. Хотя через месяц или около того язва, их может быть и несколько, пропадает, и тебе кажется, что ты выздоровел, но ты не выздоравливаешь. Вена, прочерчивавшая лоб Андре посередине, вздулась, пульсируя и почернела. Недели или месяцы спустя появляется сыпь. Это вторая стадия. Она проявляется сильно или слабо, в зависимости бог знает от чего. И иногда вызывает гепатит или менингит. Иногда остается, иногда проходит. Сыпь! А почему никто, кроме Христа, тебе не ответит? Последняя стадия, самая ужасная, наступает, когда захочет, в любой момент, от нескольких месяцев до 30 лет после заражения. Саратар достал платок и промокнул лоб, молясь про себя, чтобы его миновал этот кошмар, думая о своих частых визитах в Йосивару, о своей собственной мусуме, которую он теперь держал для себя одного, но никак не мог гарантировать, что никого больше у нее не было. Как можно доказать или опровергнуть это, если у нее существует тайная договоренность с мамой Сан? Ведь их интересует только то, как содрать с тебя побольше. «Ты имел полное право убить ее», — угрюмо произнес он. и маму-сан. Райко тут не виновата. Я сказал ей, что ни одна из девушек здесь, во всей ее Сиваре, мне не подходит. Мне была нужна юная, не похожая на других девственница или почти девственница. Я умолял ее найти мне цветок, объяснив в точности, что мне было нужно, и она исполнила мою просьбу. Хана Тян была всем, чего я только мог желать, самим совершенством. Она пришла из одного из самых дорогих домов в Эдо. Ты даже представить себе не можешь, как она прекрасна. Была прекрасна. Он вспомнил, как подпрыгнуло его сердце, когда Райко в первый раз показала ему Хану, весело болтавшую с другими девушками в соседней комнате. Вон та, Райко, в бледно-голубом кимоно. «Я советую выбрать Фудзико или Акико или одну из других моих дам», — сказала Райко. Когда ей было нужно, она хорошо говорила по-английски. «Со временем я найду вам еще кого-нибудь. Есть маленькая Сайко. Через год или два...» «Вон та Райко. Она совершенна. Кто она?» «Ее зовут Хана Цветок. Ее мама-сан говорит, что маленькая красавица родилась недалеко от Киото. Ее дом купил ее, когда ей было 3 или 4 года, чтобы обучить ее как гейшу». Райко улыбнулась. «По счастью, она не гейша. Если бы гейша, ее бы вам не предложили, прошу прощения». «Потому что я гайдзин?» «Потому что гейши служат для развлечения, а не для забавы на подушках, и французу-сан, прошу прощения, их по-настоящему трудно оценить, если не быть японцем. Учителя Ханы были терпеливы, но она не смогла развить необходимое умение, поэтому ее обучили для жизни на подушках». «Я хочу ее, Райко». «Год назад она стала достаточно взрослой, чтобы начать. Ее мама-сан устанавливала наилучшие цены». Разумеется, только после того, как Хана соглашалась взять данного клиента. Только 3 клиента наслаждались ею. Ее мама-сан говорит, что она очень способная ученица. Она разрешила ей опрокидываться на подушке только 2 раза в неделю. Одно лишь говорит против нее. Она родилась в год огненной лошади. Что это означает? Вы знаете, мы измеряем время циклами по 12 лет, как и китайцы. Каждый год носит имя какого-нибудь животного. Дракона, змеи, петуха, быка, лошади и так далее. Но каждый относится также к одной из 5 стихий — огню, воде, земле, железу и дереву, которые меняются цикл за циклом. Считается, что девушки, рожденные в год лошади и со знаком огня, бывают несчастливыми. «Я не верю в предрассудки. Пожалуйста, говорите цену». «Она цветок наслаждения, не имеющий цены». «Цена, Райко». «Для того другого дома 10 коку фурансусан. Для этого дома 2 коку в год. А также стоимость ее собственного дома внутри моей ограды. Оплата 2 прислужниц и любых нарядов, какие она пожелает. И прощальный дар в 5 коку, когда вам больше не понадобятся ее услуги. Вся сумма должна быть положена на счет у нашего банкира-торговца рисом в Гьекояме, под процент, который до времени, когда вы расстанетесь, будет вашим. Все это должно быть на бумаге. Подписано и зарегистрировано у Бакуфу». По японским меркам сумма была просто огромна. На взгляд европейца граничило с расточительством, даже с учетом крайне благоприятного курса обмена валют. Целую неделю он торговался, но сумел снизить цену лишь на несколько су. Каждую ночь сны о ней не давали ему покоя. Поэтому он согласился. 7 месяцев назад с соблюдением всех необходимых церемоний ее официально представили ему. Она официально согласилась принять его. Они оба поставили свои подписи под контрактом. Следующую ночь он провел с ней. И она оказалась всем, о чем он мечтал, что видел во сне. Смеющейся, веселой, не знающей устали, нежной, любящей. Она была подарена мне Богом, Анри. Дьяволом, как и мама Сан. Нет, это не ее вина. За день перед тем, как я получил Хану, Райко сказала мне официально, я как раз оформлял выплату денег, что прошлое — это прошлое. Она обещала лелеять Хану лишь как одну из своих девушек и следить за тем, чтобы Хану никогда не посещали другие мужчины, и она оставалась только моей, начиная с того дня. Значит, это она убила ее? Андре налил себе еще коньяку. Я попросил Хану назвать мне тех 3 мужчин, ведь один из них мой убийца. Но она сказала, что не знает их имен, а может, просто не захотела говорить. Я ударил ее по лицу, чтобы силой заставить ее, но она лишь всхлипнула, даже не закричала. Я был готов убить ее, да. Но я любил ее, и тогда я ушел. Я был как бешеный пес. Брел, ничего не соображая, ничего не видя перед собой. Времени, наверное, было 3 или 4 ночи. Я забрел прямо в море. Может быть, я хотел утопиться, не знаю. Точно не помню. Но холодная вода отрезвила меня. Когда я вернулся в дом 3 карпов, Райко и все остальные были в шоке. Я ничего от них не добился. Хана лежала там, где я ее оставил. Только теперь она плавала в луже крови. В горле торчал мой нож. Значит, это было самоубийство. Так мне сказала Райко. Ты в это не веришь. Я не знаю, во что мне верить. С болью в голосе произнес Андре. Я знаю только, что вернулся туда, чтобы сказать ей, что я люблю ее, что болезнь — это карма, и она не виновата. Не виновата, что я очень сожалею о том, что сказал то, что сказал, и сделал то, что сделал, и что все у нас будет, как прежде, кроме того, что, когда это станет заметно, мы вместе покончим с собой. Анри пытался сосредоточиться. После услышанного его собственный разум тоже отказывался служить ему. Он никогда даже не слышал о доме 3 карпов до того, как новость о смерти девушки облетела поселение. «Андре всегда так скрытен», — подумал он, соглашаясь, впрочем, что это разумно. И он прав. Меня это действительно никак не касалось, пока Бакуфу не начали официальное расследование. «Те 3 человека. Это твоя Райко знала, кто они и откуда?» Андре тупо покачал головой. «Нет, а другая мама-сан отказалась назвать ей имена». «Кто она? Как ее зовут? Где она сейчас?» Мы сообщим о ней Бакуфу. Они могли бы заставить ее рассказать обо всем. Они не стали бы этим заниматься. С какой стати? Тот другой дом, он оказался тайным местом встреч бунтовщиков. Гостиница 47 ронинов. Примерно с неделю назад его сожгли дотла, а голову мамы Сан выставили на пике. Пресвятая Богородица, Анри. Что же мне теперь делать? Хана мертва, а я жив.